Сейфаддин Марданлы. Комментарий консалтингового агентства «Шерп», владелец компании «Эколаб», разработка и производство диагностических и лекарственных препаратов. Болезнь роста. Сейфаддин Марданлы, владелец компании «Эколаб», изобретает и производит диагностические и лекарственные препараты для российского здравоохранения. Однако родное здравоохранение в его продукции не слишком нуждается. Распределение госзаказов с развалом СССР стало проходить мимо отечественных производителей медикаментов.